Глава 29. Понедельник. Хюльдер присел на край стола Эртлы и позволил ей выпустить пар. Он особенно не вникал в тонкости ее гневных обличительных речей, потому что выступал исключительно в роли боксерской груши. Эртла не нуждалась в обратной связи. И это было хорошо, потому что стоящих рациональных предложений у него все равно не было. Хюльдер просто с серьезным видом кивал и поддакивал в нужных местах. Только этого от него и ждали. «Господи, а ее-то зачем принесло?» Эртла поморщилась, и Хюльдер оглянулся, чтобы увидеть, кто вызвал ее раздражение. Он с облегчением обнаружил, что это не Фрея, а Лина. Она слонялась у входа в кабинет, раздираемая внутренней борьбой, постучать или нет. Вероятно, она решила из вежливости дать Эртле время остыть, но скоро поняла, что это затянется надолго. В руках она держала кипу бумаг. Хюльдер поднялся и жестом пригласил Лину войти, за что тут же удостоился тычка от Эртлы. Из-за приоткрытой двери появилось белое веснушчатое лицо Лины, освещенное широкой улыбкой. «Я не вовремя?» Эртла недовольно всплеснула руками, а Хюльдер дружелюбно улыбнулся стажерке. «Что у тебя?» Лина вошла и закрыла за собой дверь. «Я закончила с коробками Бриньольвура. Сальвер, жена Бинни, привезла его вещи накануне вечером, когда те немногие, кто работал в участке в воскресенье, уже разошлись. Она оставила коробки в приемной, где они до утра дожидались Эртлы. Та пребывала в полнейшем недоумении, ведь Хюльдер забыл ее предупредить. Его объяснения едва не вывели ее из терпения, но лицо Эртлы внезапно приобрело зеленоватый оттенок, так что выговор пришлось отложить ради посещения уборной. Она вернулась уже с порозовевшими щеками и обузданным темпераментом. И все же Хюльдер и Гвюдлюгер в крайне резкой форме получили приказ перенести коробки наверх. Раз Хюльдер так жаждал их получить, Эртла сочла, что теперь они будут его проблемой. Гвюдлюгер был признан соучастником, потому что они вместе ездили к Сальвер. Ни один из мужчин не думал возражать, ведь это сулило приятную смену деятельности с умственной на физическую. Как только коробки перекочевали на верхний этаж, Хюльдер призвал на помощь Лину, которая все еще оставалась в отделе убийств. Как и ожидалось, отдел сексуальных преступлений отпустил девушку быстро, до неприличия. Нельзя сказать, что Хюльдер ждал перечня имуществ Бини, затаив дыхание, как, впрочем, и Этла. Это была всего лишь очередная рутинная задача. Лина, между тем, продолжала говорить, излучая невероятный энтузиазм. Я пронумеровала коробки и составила таблицу, чтобы отобразить содержание каждой из них. На мой взгляд, там нет ничего полезного для расследования. Она протянула им стопку листов. Хюльдеру пришлось взять их, потому что Эртла не шелохнулась. Он положил бумаги на стол начальницы и похвалил девушку за усердие. Работа была выполнена на удивление быстро. Даже Эртла не могла не признать, что эта молодая женщина работала как бульдозер в человеческом обличии, но едва ли она собиралась оценить усилия Лины. «Есть кое-что еще». Лина не собиралась останавливаться, а раздражение Эртлы определенно ускользало от ее внимания. «Что? Ты вообще представляешь, насколько мы заняты?» – прошипела Эртла. Ее и без того хмурое лицо стало выглядеть устрашающе. На меня с коммутатора перевели звонок от владельца велопроката. Хюльдер вдруг осознал, что Лина вне конкуренции, когда приходится сталкиваться с грубостью Эртлы. Она самый крепкий орешек на этаже, если не во всем здании. «Владельца велопроката?» Это звучало так, словно Лина намеренно добавила последнюю каплю. Хюльдер не настолько хорошо был осведомлен о беременности, чтобы знать, может ли приступ ярости вызвать тошноту, но доказательства были налицо. Да, весной он сообщил о том, что у него украли велосипеды, но никто из полиции с тех пор с ним не связывался. Потом кто-то показал ему фото в Фейсбуке с велосипедами, сброшенными в канаву. Он уверен, что они его. Эртла ушам своим не верила. «Велосипеды?» Хюльдер поспешил вмешаться. «Лина, думаю, это может подождать. У нас сейчас дел по горло». Но Эртла не согласилась. «И где же эта канава?» «На южном побережье, между Эйрарбаки и Сокхсхейри». Голос Лины звучал немного неуверенно, словно внезапный интерес Эртла сбил ее с толку. Хюльдер был в таком же недоумении и задумался, не стоило ли вытолкать девушку за дверь. «Что ж, раз уж ты закончила с коробками», — Эртла говорила обманчиво мягким тоном, — «думаю, ты могла бы разобраться с велосипедами. Возьми машину и отправляйся». «Я?» Лина переводила вопросительный взгляд с Эртла на Хюльдера и обратно. «Что я должна делать, когда прибуду на место?» «Действуй по ситуации. Доставь велосипеды в город и верни владельцу. Составь рапорт с указанием тех, кто арендовал их, и введи данные в систему. Дело закрыто, все довольны. Особенно Эртла, который избавится от Лины на несколько часов. Нельзя ли привлечь Лину к более срочным проблемам?» — спросил Хюльдер, когда стажерка покинула кабинет. «Она невероятно педантична, Эртла». «Ай, прошу тебя», — пожала плечами Эртла. «Мне сейчас не до того, чтобы возиться с новичками. Если ты вдруг забыл, у нас кости двух англичан, появившихся из воздуха, а еще труп бездомного, промышлявшего наркотиками. Убитая девочка-подросток. А теперь еще парень, который отозвал обвинение в насилии прямо посреди расследования. У этого парня жизненно важная информация, а мы его даже допросить не можем». Отказ от обвинений со стороны Тристана ударил не только по делу сексуальных преступлений, но и осложнил расследование смерти Розы. Адвокат Бергура вышел на тропу войны и потребовал внести в протокол, что он планирует подать в суд на Тристана за клевету. Для мальчика все складывалось очень плохо. Ему вполне могло грозить заключение под стражу. Он отказывался комментировать свои действия. Его законный представитель тут же вмешался и заявил, что должен посовещаться со своим клиентом. Эртла сочла за лучшее сразу дать им такую возможность. В конце концов, допрос все равно пошел не по плану, так что перерыв был даже кстати. Чего она не ожидала, так это того, что Тристан с адвокатом покинут участок и не будут выходить на связь. Короткий перерыв длился уже 2 часа. Адвокат Бергура потерял терпение и отправился домой. То же самое сделала и Фрея, которой так и не предоставили рабочее место в участке. Как у Гвюдлигера обстоит дело с поиском коллеги Розиной матери? Эртла запустила пальцы в свою короткую шевелюру, отчего волосы встали дыбом. По последней информации, никто из ее старого офиса в этом районе не живет. Значит, он уволился и переехал. Сотрудники транспортного ведомства очень хотят помочь, так что уже составляют список всех, кто там работал одновременно с матерью девочки. Хочешь, чтобы я за этим проследил? Не стоит. У Гвюдлигера хватит ума, чтобы прийти, как только все будет готово. Хюльдер согласился, хотя сомневался, что в этом была необходимость. Мужчина, с которым Роза и ее мать плавали на лодке накануне ее смерти, живет в сельях Верви. Я проверил. Его имя засветилось, когда зашла речь о кукле. В отчете указано, что они были коллегами. Это точно наш парень? Эртла кивнула. Возможно. Я все равно хочу посмотреть на список. Могут быть и другие кандидаты, но ты прав, кажется, он нам подходит. Эртла вслух проговаривала все, что у них было, через слово вставляя ругательство. Хюльдера охватило мучительное желание закурить. Взглянув на часы, он понял, что после ухода Лины прошло больше часа. «Ладно», — сказал он, — «вряд ли мы сейчас договоримся до чего-то нового. Вернусь к работе». «Давай, конечно. Пойди и затянись хорошенько». Она устало покачала головой. Они слишком хорошо знали друг друга. Стоя во дворе, Хюльдер прислушивался к отдаленному шуму уличного движения. Он завидовал людям, которые каждый день, как по часам, возвращались домой. Он пытался вообразить, каково это иметь работу, которую не забираешь домой. Администратор, стоматолог, пекарь, шофер, строитель. Что-то не связанное с горем и смертью. Но ни на каком другом месте он себя не представлял. Он уже привык постоянно бороться с навязчивыми мыслями о жертвах, а иногда и о преступниках, с которыми сталкивался по долгу службы. Отключиться от этих мыслей не получалось при всем желании, даже когда он смотрел футбольный матч. Ему вспомнился совет бывалого офицера, с которым он работал на заре карьеры. Тот сказал, что когда насилие и страдания перестают задевать за живое, с этой работой стоит заканчивать. К этому нельзя привыкать. Так что Хюльдер мог утешаться, что все еще идет по правильному пути, но это не избавляло от тяжелых раздумий. Он решил перестать прокручивать в голове текущее дело, а вместо этого сфокусироваться на звуках движущихся машин. Он выбросил окурок и тут же достал новую сигарету. Почему бы и нет? Но вкус был уже не тот. Такое случается, если съесть 2 мороженых с шоколадным соусом подряд. Вторая порция никогда не сравнится с первой. Пытаясь отвлечься, Хюльдер просматривал таблицу, подготовленную Линой. Это было лучше, чем прислушиваться к шуму автомобильных двигателей и с ужасом рисовать себе 2030 год, когда Исландия полностью перейдет на электрокары. Что это будет за ощущение? Стоять здесь, курить и слышать журчание потока машины, напоминающее гудение робота-пылесоса. Как и сказала Лина, в коробках не было ничего интересного. Ничто, что могло бы указать на мотив убийства Бинни. Да и вообще вероятность того, что его смерть была как-то связана с событиями прошлого, была ничтожна. Скорее всего, дело было в его маленьком наркобизнесе, хотя конкретных улик все еще не нашлось. По сведениям коллег, Бинни не работал ни на кого из известных им дилеров. Хотя не все распространители попадали в поле зрения полиции, иначе откуда на улицах столько наркоты? И все же в наркоотделе скептически воспринимали идею о том, что Бинни приторговывал, просто потому, что он ни разу не засветился на их радарах. Правда, при этом они добавили, что он мог быть начинающим и еще не успел сделать себе имя. Хюльдер не знал, что и подумать. Убийца не мог быть наркоманом, потому что даже не притронулся к таблеткам, лежавшим на виду. Может, в контейнере было полно других наркотиков, которые он и прихватил с собой? Возможно, он оказался настолько хитроумным, что заставил часть припасов Бинни, чтобы сбить полицию со следа. Но если бы все клиенты были похожи на ту малолетнюю пижонку, которую Хюльдер встретил в Гранди, эта версия не выдерживала критики. Девица явно не дотягивала до наркоманской премьер-лиги. Просмотр видео с камер наблюдения в Гранди не принес результатов. Движение в этом районе было довольно интенсивным. Но только не на Фискислоуд, ближайший к контейнерному поселке улицы. Собрав из видеоматериалов общую картину, полицейские не заметили ни одной машины, которая бы там останавливалась. Следовательно, можно было предположить, что если убийца приехал на машине, то оставил ее где-то в другом месте. Пришлось составить список всех регистрационных номеров, которые удалось рассмотреть на автомобилях, припаркованных поблизости во время убийства. Никого из заснятых пешеходов опознать пока не удалось, равно как и найти действующую камеру недалеко от контейнеров. Хюльдер пробегал глазами по перечню, составленному Линой. Одежда, одежда и снова одежда. Обувь, рыболовные снасти. Старые учебники на английском. Наручные часы и будильник. Руководство по ужению и вязанию мушек. Канцелярские принадлежности, в том числе ручка с инициалами Бриньюльвура. Древняя пачка сигарет. Стаканы для виски. Старый флакон лосьона после бритья, бритва, расческа, щипчики для ногтей. Разрозненные документы, которые Лина рассортировала по категориям в зависимости от содержания, все их, по мнению Хюльдера, стоило пропустить через шредер. Чудовищная трата времени. Он сделал глубокую затяжку и перевернул последнюю страницу с единственной строчкой. Она описывала содержимое последней коробки, в которой, в отличие от прочих, находился только один предмет. Хюльдер забыл, как дышать, когда понял, что прочитал. «Кукла», с взятой в скобки пометкой «Отвратительная». Он все еще не мог откашляться, пока мчался по лестнице на свой этаж, перескакивая через две ступеньки. Он остановился перед дверью отдела, чтобы отдышаться, прежде чем войти. Куда Лина поставила коробки? Гюдлигер поднял голову, настороженный непривычной настойчивостью, которая звучала в голосе коллеги. Он жестом указал в дальний конец комнаты. Сложила на пустой стол в углу, тот, который хотели отдать Фрей. Хюльдер бросился туда, даже не сказав спасибо. Он слышал, как Гюдлигер отодвинул стул и последовал за ним. Хюльдер искал ту самую коробку, ориентируясь по номерам, которые Лина методично проставила маркером на каждый из них. Он приготовился перевернуть их все, но в этот раз ему улыбнулась удача. Коробка оказалась на самом верху, потому что была меньше других. Что случилось? Гюдлигер стоял у него за спиной, глядя, как Хюльдер передвигает коробки. Потом остановил взгляд на небольшую упаковку из-под вина, которую Хюльдер держал в руках, оглядывая комнату в поисках свободной поверхности. «Можешь прихватить для меня перчатки?» Не найдя места на ближайших столах, Хюльдер направился в совещательную комнату. Он положил коробку на стол и нетерпеливо ждал, пока Гюдлигер раздобудет перчатки. Натягивая их, Хюльдер побил свой личный рекорд скорости. Он разрезал клейкую ленту перочинным ножом. Лина, должно быть, считала, что эти коробки больше никто никогда не откроет. И она была права в отношении всех, кроме этой. «Хорошо». Хюльдер заглянул внутрь и поморщился. «Что это за дрянь?» Гюдлигер наклонился вперед, и на его лице, как в зеркале, отразилось то же выражение годливости. И оно никуда не исчезло, когда Хюльдер извлек предмет наружу. «Думаю, стоит позвать Артло». Хюльдер положил куклу на стол, где она предстала во всей красе, сверля его единственным глазом, пока Гюдлигер искал Эртлу. Хюльдер чувствовал, как по его спине бегают мурашки, И в этот момент хорошо понимал, почему маленькая девочка зациклилась на мысли, что игрушка одержима злом. Помимо того, что у нее отсутствовал один глаз, половину головы усеивали отверстия, в которых прежде были волосы. Вместо одежды на ней были ракушки и черви. Он потряс куклу и прислушался, но внутри ничего не было. «Да ты шутишь!» Эртла стремительно прошагала по комнате прямо к столу. «Не может же это быть та треклятая кукла!» «Думаю, так и есть», — Хюльдер выпрямился. «Таких совпадений не бывает. Судя по перечню имущества, у Бини не было пристрастия к детским игрушкам. Во всех коробках только взрослые вещи». Эртла наклонилась, чтобы внимательнее изучить игрушку, и на ее лице проступило то же отвращение, что у Хюльдера и Гюрлигюра. Любой нормальный человек испытывал бы схожие ощущения при виде такой картины. «Если это та самая кукла, что исчезла из дома Розы в ночь смерти ее матери, то как она попала в руки Бинни?» Хюльдер пожал плечами. «Может, все произошло вполне естественным образом?» Бинни знал отца Розы. После его смерти он мог поддерживать отношения с вдовой и навестить ее в тот вечер, когда девочка легла спать. Хотя объяснить, как к нему попала кукла, уже труднее. Он сделал паузу. «Есть еще и другая возможность. Бинни мог болтаться возле их дома отнюдь не ради дружеского визита, а имея на уме кое-что похуже. Он мог ударить ее о край ванны, схватить куклу и сбежать. Но зачем ему красть куклу?» Гвюдлигер смотрел недоверчиво. «Кому она вообще могла понадобиться?» Игрушка притягивала их взгляды как магнит, но ни у кого из троих не родилось подходящего предположения. «Отнесите эту мерзость к криминалистам. Пусть фотографируют со всех возможных ракурсов. Снимут отпечатки с каждой ракушки, оценят цепочку. Кто знает, может, под всем этим спрятано бесценное ожерелье. Может быть, удастся выяснить, где ее произвели и продали. Вдруг найдем связь с нашим делом. Хотя пока все выглядит притянутым за уши». Других вариантов не было. Можно было ломать голову, пока мозги не закипят. Но едва ли это поможет. Разве могла кукла сыграть какую-либо роль в смертях Бинни, Розы и ее матери? Порой самые странные вещи попадают к нам по воле случая. Но в этом деле не осталось никого, кто мог бы рассказать, как все было на самом деле. Или нет? Хюльдер обратился к Гвюдлигеру. Когда Бинни позвонил бывшей жене? Это было вскоре после того, как они разошлись, так ведь? То есть за 5 лет, до того, как куклу выловили из моря. «Как же она попала на склад?» Гвюдлигер поскреб затылок. «Ну, ты спросил». Хюльдер медленно выдохнул. «Если его жена оставила куклу на складе, значит, ничего подозрительного в этом не видела. Иначе ни за что бы не передала ее нам. Может, она просто забыла?» Эртла все еще не отрывала взгляд от куклы. «В конце концов, мы все выясним. Надо еще раз с ней поговорить. Но я в любом случае хочу, чтобы вы отнесли это к криминалистам немедленно». Хюльдер убрал куклу в коробку. Странно, но его охватило облегчение, когда он закрыл крышку. Но не успел он взять коробку в руки, как зазвонил телефон. Высветился номер мобильного, принадлежащего полицейскому управлению, который не был внесен в его список контактов. Звонила Лина. «Хюльдер, я нашла велосипеды». «Прекрасно, Лина». Он хотел заметить, что ее звонок немного не ко времени, но она перебила. «Здесь есть кое-что еще». «Да». Мысли Хюльдера все еще вертелись вокруг куклы. «Думаю, вам стоит прислать сюда криминалистов. Все это очень странно». «Ты спустилась в канаву, Лина? Не мудрено, что там полно всякого хлама». «Это не хлам. Ну, теперь, может быть, да, но это не похоже на те вещи, которые кто-то мог бы просто выбросить. Нормальные люди не бросают арендованные велосипеды, Лина. Если ты нашла что-то необычное, скорее всего, это вещи все тех же людей. На твоем месте я бы не стал тратить время, но... Мы не занимаемся преступлениями против окружающей среды, вроде выбрасывания мусора в неположенном месте. Этот хлам может нанести серьезный вред или вызвать масштабное загрязнение? Нет. Тогда это не наша проблема, Лина. Позаботься только об украденных велосипедах. Привези их и составь рапорт в агентство по охране окружающей среды. Просто вернись в офис. Можно я пришлю пару фото? Хюльдер тихо вздохнул. Да, конечно, давай. Пока он шел в офис криминалистов, телефон то дело пищал, принимая сообщения. Избавившись от коробки и поставив галочки во всех необходимых служебных формах, Хюльдер стал открывать снимки один за другим. Они запечатлели безобразный беспорядок, так что Хюльдер вполне мог понять, почему неопытная стажерка левозеленых убеждений могла усмотреть в нем повод для дальнейшего расследования. На дне канавы обнаружилась потрепанная палатка, которая лежала там уже некоторое время, не раз пережив и подъемы, и падения уровня воды. Один из опорных шестов торчал над водой, прислонившись к краю обрыва, а ткань и остальные опоры были свалены на дне. Хюльдер не видел ничего, что могло бы шокировать Лину, ведь в СМИ часто показывали бардак, который оставался после фестивалей под открытым небом. Судя по снимкам, в этом месте последствия были умеренными. Чаще всего возникало впечатление, что гости фестиваля бежали прочь, спасаясь от урагана, и не заботясь о поставленном мусоре. На последних фото был рюкзак и палатка. Кажется, Лина все разложила, чтобы показать, что именно осталось внутри. Хюльдер не мог не признать, что зрелище было странным. В палатке осталось обычное туристическое снаряжение. Увеличив кадр, он разглядел спальные мешки, одежду, еду, кроссовок, куртки и пару неплохих на вид электронных сигарет. Личные вещи. Даже у любителей фестивалей хватало здравого смысла забрать все ценное с собой, когда они собирались домой. Как заядлого курильщика его особенно озадачили брошенные сигареты. Конечно, ему было неизвестно, сколько вещей эти люди забрали с собой, но, глядя на оставшиеся, можно было подумать, что они решили бросить курить и оставить в канаве все материальные блага, чтобы войти в новую жизнь нагими, какими явились в этот мир. Хюльдер снова приблизил снимок и заметил на кроссовке знакомый логотип – три полоски Адидаса. Он присмотрелся. Кроссовок очень походил на тот, что был надет на левую ногу, выловленную в море. Он набрал номер Лины, поднимаясь по лестнице. «Лина, возвращайся к канаве и жди. Нужно взглянуть поближе», и добавил. «Отличная работа. Мне не стоило сомневаться в твоем чутье». Прервав звонок, он направился прямо к кабинету Эртлы. Если она не захочет отправить туда криминалистов, он поедет сам. Шанс на совпадение был. Но события последних дней убедили его, что некоторые совпадения кажутся таковыми только на первый взгляд.